Глава третья. Данька бежал, не разбирая дороги. Слезы ползли по щекам горячими ручейками, и было стыдно и противно. Стыдно от того, что не сумел сдержаться и ревет. А противно, что чуть не доверил самую сокровенную тайну Олегу. Да как он смеет обзывать Даньку дураком? Да что он понимает? Сидит в своем доме за забором или вдоль речки гуляет, как пай-мальчик. И боится всякой ерунды. Трус и маменькин сынок. Данька вытер рукавом слезы и огляделся. Надо же, куда его занесло. Реки уж и не видно. Дома незнакомые, ветхие совсем. А дальше вообще бурелом и развалины какие-то. Так что же получается? Пока он на Олега злился, убежал неведомо в какую сторону и заблудился? Вот номер-то. И как теперь искать дом тети Эли? Адреса-то он не знает, и мобильник дома остался. Данька перевел дыхание и задумался. Что делают люди, если заблудились в чужом городе? Наверное, узнают дорогу по карте. А если нет карты? Тогда спрашивают у местных жителей. Только вот о чем Даньке спрашивать? Где живет тетя Эля? Но это все-таки не деревня, где все друг друга знают. Это же город, пусть и небольшой. Вряд ли человек, который Даньке встретится, знаком с маминой подругой. А если и знаком, пойди догадайся, что Данька именно о ней спрашивает. Ни у одной же нее такое имя. А он, балда, даже ее фамилии не помнит. Может, стоит просто повернуть назад и для начала выйти к реке? К тому самому месту, где Данька подрался с Олегом. Но ведь Данька точно помнит, что бежал не по одной улице. Он же сворачивал раза два, если не три. А куда сворачивал? Да, не везет. В первый же день разругался с тетей Элиным сыном, ударил его, а теперь еще и заблудился. И помочь некому. Хоть плачь. Только что толку плакать-то? Думать надо. Данька постарался успокоиться и рассуждать логически. Ладно, адреса маминой подруги он не знает, но ведь то, что находится недалеко от ее дома, видел. А не было ли поблизости какого-нибудь магазина или поликлиники? Про магазин-то спросить у местных очень даже можно, и про поликлинику тоже. Данька зажмурился и попытался себе представить, как ехал на автобусе. Что он видел? Новостройки видел, но это было далеко, у самого вокзала. Особняки, старые избушки. А ведь точно, перед тем, как выходить, Данька заметил двухэтажное нарядное здание с большой табличкой над дверями. И даже надпись на табличке прочитал. «Школа номер 2» там было написано. У Даньки отлегло от сердца. Сейчас он встретит какого-нибудь прохожего и спросит, как добраться до этой самой школы. А оттуда дорога до тети Элиного дома прямая. Топай себе вдоль по улице, да топай, пока в зеленый забор не уткнешься. Данька повертел головой. Ничего себе. Улица, как назло, была абсолютно пустынной, будто вымерли все. И ведь время-то совсем не позднее. Данька посмотрел на часы. 7:30. Детсадовцы еще спать не легли. Куда жители-то подевались? Данька шел мимо деревянных заборов, выкрашенных то зеленой, то коричневой краской, и осторожно заглядывал на участки. Может, хоть у дома кто-нибудь довозится. Но и во дворах было пусто. В тот момент, когда Данька совсем уж отчаялся, на дороге появился долгожданный прохожий. Это был парень лет 16, в серой куртке и бесформенных черных штанах, густо заляпанных грязью понизу. На голове у него была кепка со сломанным козырьком, а в уголке рта торчала погасшая сигарета. Если бы у Даньки был выбор, он бы ни за что не заговорил с этим парнем. Данька, конечно, не считал себя трусом, но от подобных типов старался держаться подальше. Уж больно парень казался похожим на бомжа или даже на уголовника. Но выбора у Даньки не было. «Скажите, пожалуйста...» Вежливо обратился он к парню. «Вы не знаете, как пройти к школе номер 2?» Тот вздрогнул, посмотрел на Даньку ленивыми глазами, а потом неожиданно оживился и даже растянул в улыбке тонкогубый рот. «А ты чё?» — хмыкнул он. «Приезжий, что ли?» «Ну да», — осторожно согласился Данька. «Из Петербурга». Парень кивнул и оглядел Даньку с головы до ног, будто что-то прикидывая. «Я и вижу. Одет не по-нашенски. Небось, и мобила есть». Данька насторожился. Может, как раз про таких вот парней говорил Олег, когда велел не брать с собой телефон. «Есть», — ответил он, — «только дома». «Ну-ну», — снова покивал парень. «Значит, вторую школу ищешь?» «Ищу», — признался Данька. «А чё её искать?» — осклабился парень. «Она тут, рядышком. Пошли, провожу». «Да не надо провожать», — испугался Данька. «Вы объясните, как пройти, и я найду». Собеседник нахмурился. Самое интересное, что пока Данька с ним разговаривал, сигарета так и висела у парня в углу рта, будто приклеенная. «Так куда идти?» — уточнил Данька. «Туда!» — махнул рукой парень. «Прямо, прямо! И не доходя упрёшься!» Данька посмотрел в указанном направлении. «Это что ж получается? Чтобы добраться до школы, нужно идти через бурьян и развалины? Странно как-то». «А нельзя по улице пройти?» — поинтересовался Данька. Парень пожал плечами. «Можно и по улице, но далеко. Чего зря ноги топтать?» «Да я не тороплюсь», — заметил Данька. «Трусишь, что ли?» — хмыкнул парень. Данька вспыхнул. «Ничего я не трушу, просто я же в этих развалинах не был никогда. Заблужусь еще. Вот будет номер». «Шел трамвай, 9-й номер, на площадке кто-то помер», — гнусаво пропел парень. «Ладно, уговорил. Пошли, провожу». Данька хотел возразить, что никого он не уговаривал и что провожать его не надо. В конце концов, если парню сложно объяснить, как пройти к школе кружным путем, Данька обойдется. Встретит еще кого-нибудь и спросит. Или найдет магазин, например, и у продавщицы поинтересуется. Но парень достал зажигалку, прикурил свою приклеенную к губе сигарету и положил Даньке руку на плечо. «Пошли, пацан», — сказал он. Данька попытался сбросить его руку, но та почему-то не сбрасывалась. «Тоже приклеилась, что ли?» «Не дергайся», — выдохнул парень Даньке в ухо. «Все будет тип-топ». Он улыбнулся, но сейчас его улыбка показалась Даньке не ленивой, а хищной и какой-то ледяной. Данька почувствовал, что по коже поползли мурашки, а в горле запершило. «Может, от сигаретного дыма?» — подумал Данька. Он сидел среди серых, заросших жесткими стеблями полыни камней и плакал. Плакал навзрыд, прикрывая лицо руками, икая и захлебываясь. Данька понимал, что сам во всем виноват, но от этого было только хуже. Зачем он поругался с Олегом? Подумаешь, тот ляпнул про дурака. Но ведь хотел же извиниться. А Данька, как последний осел, оскорбился, да еще и ударил его. И убежал с берега незнамо куда. А самое главное, пошел с тем гнусным парнем. Сразу же было ясно, что он бандит. И теперь остается только сидеть посреди бурьяна и размазывать слезы. Оказалось, что парня в развалинах ждали дружки, что Даньку завели туда специально, подальше от людских глаз, а потом разбили нос и ограбили, раздев до трусов, даже кроссовки отобрали, и часы содрали с запястья, и 500 рублей вытряхнули из кармана джинсов. И камень, тот самый заветный зеленый камень, который Данька привез с собой из дома. Правда, в отличие от денег и джинсов, камушек грабителей не заинтересовал. Когда тот выпал из кармана под ноги одному из них, его отшвырнули ногой, будто это был какой-то хлам. Данька хотел его подобрать, но получилось еще хуже. Камень пнули так, что он закрутился на месте, а потом, пролетев несколько метров, угодил в самые заросли. Данька прижал ладони к щекам и снова всхлипнул. Хорошо, хоть кровь из носа уже не течет, но больше ничего хорошего. Как Данька теперь выберется отсюда? То есть, как понятно, той же дорогой, что и пришел. Но идти по городу в одних трусах — это уж слишком. Хватит того позора, который Даньке пришлось пережить, пока его грабили. Вспомнив об этом, Данька еще раз всхлипнул. Выход у него один — ждать, пока стемнеет, и в темноте пробираться к дому тети Эли. Потому что в одном парень не обманул. За развалинами и на самом деле виднелось здание школы. А значит, и до жилища маминой подруги было недалеко. Но только идти пришлось бы по улице. А она, в отличие от той, где Данька встретил своего обидчика, отнюдь не казалась пустынной. Это Данька смог разглядеть даже из развалин. Представив, как среди ночи он, голый, с разбитым носом, явится к тете Эли, Данька поежился. Вот будет дело. А еще и Олег наверняка наябедничал матери про их ссору. Сказал, небось, что питерский гость — псих натуральный. Думать об этом было мерзко, и Данька даже застонал сквозь зубы. Но это все ладно, как-нибудь утрясется. И с Олегом он успеет помириться, и тете Эле все объяснит. Хуже другое. Данька лишился своего камня. Может, пока до темноты есть время, стоит его поискать? Данька же видел, в какие заросли тот улетел. Наступать босыми ногами на обломки камней было больно, но Данька сжал зубы и упрямо поковылял в самую гущу полыни. Он раздвигал жесткие стебли и медленно пробирался вперед. Вдруг да мелькнет зеленый, усыпанный блестками слюды, камушек. Не сквозь землю же он провалился. Шаг за шагом Данька исследовал заросли. Он уже хотел было плюнуть с досадой, а может, снова разреветься, как вдруг заметил в гуще бурьяна горку. Горка была аккуратно сложена из камней самого разного цвета. Каких камушков тут только не было. И зеленовато-серые, и коричневые, и голубые, и даже бело-фиолетовые. От восторга Данька присвистнул. Надо будет обязательно вернуться сюда с сумкой. Вот коллекция-то пополнится. Может, Олег про это место ему и рассказывал? Данька на минуту даже забыл, что искал. Но только на минуту. Новые экземпляры для коллекции — это, конечно, замечательно. Но Данькин зеленый камушек ничто не заменит. Он еще раз осмотрел горку и снова полез в полынь. И почти сразу увидел яму. Яма оказалась большой, с неровными краями и наклонными, как у воронки, стенами. Данька нагнулся и увидел, что в глубине темнеет вода. А над самой водой, на крохотном выступе, лежит Данькин камень. Это было настоящим чудом. Ведь еще чуть-чуть, и тот свалился бы в воду и пропал для Даньки навсегда. Но камень не пропал. Он поблескивал гладким боком и будто звал к себе. Данька присел на краю ямы и потянулся к камню. Не достать. Тогда Данька улегся на живот и осторожно пополз вниз. Капельку. Еще капельку. Данька так хотел спасти свой камушек, что даже не задумывался о том, как будет выбираться из ямы обратно. Он ни о чем не задумывался, а просто тянулся и тянулся к заветной цели. И вот, ура, камень в руке. Данька сжал его в кулаке крепко-крепко и перевел дух. Какие все-таки те парни гады. Ведь не только одежду отобрали. Ее-то они продать собрались, понятное дело. Но ведь и камушек Данькин чуть не погубили. Просто так, для смеха. От злости Данька застонал. Но ничего, теперь камень вернулся к хозяину, и пора выбираться наверх. Данька осмотрелся и понял, что это не так-то просто. Склоны-то вон какие крутые. Интересно, когда эта яма тут появилась? Может, и правда еще во время войны? Может, давным-давно на этом самом месте рвались снаряды? Данька представил грохот канонады, усталых солдат в гимнастерках, тяжелые танки, крохотные самолеты в черном небе, перечеркнутом белыми лучами прожекторов. И себя, бегущим куда-то среди взрывов и выстрелов. Он не понял, как это произошло. Он только и успел что зажмуриться и прошептать «Мама!», а потом кубарем полетел вниз и ухнул в ледяную воду и захлебнулся ею. И краем сознания удивился, что у ямы почему-то нет дна, а вода не тухлая и темная, а зеленовато-прозрачная и слегка соленая на вкус.